Нет, я не хочу быть рабом твоим, как будто странник сбит с толку. Я не хочу жить сном одним, ходить по краю острия иголки. Я не могу жить тобой, убивая зверя в себе, ждать тебя с целью одной, чтоб закричать в немой пустоте. Нет. Нет. Я не могу терпеть больше. Под тяжестью сердца мир гнется. От всех мучений умереть проще. Она не знает, как сердцу больно и как давит в груди нож. И я, как волк в стае вольный, своей любви сторож. Прошу сердце, удали гордыню, прислушайся, и ты поймешь, как произносится ее имя, как еле слышен в ее душе дождь. Безысходность тело ломает, пусть буду бороться, преодолев скованность. Так странно, ведь мой наркотик — грусть. Нет, она рядом, а я опять плачу, как ребенок немыслимо, которому оставили с его любви сдачу, переживает так искренне. А я уверен, что так любить можно, когда закипает в венах кровь. Я каждый вечер молюсь, Боже, чтобы помнил мою любовь. Ведь я живу благодаря мыслям о ней, смываю с памяти прошлое. Смотри, на небе больше нет огней, тех ярких звезд, напоминаний прошлого. Ее глаза меня с ума сводят, но в сладкие мечты мне уже нет хода. В любовь, как в реку, дважды сухими не входят, как и в своем океане я не нашел брода. И я, наверное, уйду просто, разрывая душу внутри. Ты растоптала все звезды, лишь мое сердце осталось. Бери, все в нашей жизни успеется. Я все же рядом, не бойся, прошу. И разум лишь сердцем греется, пока я мысли вслух произношу. И пока мои сны не растаяли в страшном палящем огне, я, как птицы порхают, стаями растворяюсь при встрече в тебе.